Глава 37. Более всего заботился он о безопасности от разбоев, грабежей и беззаконных волнений. Военные посты он расположил по Италии чаще прежнего. В Риме он устроил лагерь для преторианских когорт, которые до того не имели постоянных помещений и расписывались по постоям. Примечание. Инициатива устройства преторианского лагеря Тацит приписывает Сеяну, Анналы. Народные волнения он старался предупреждать до столкновения, а возникшие сурово усмирял. Однажды в театре раздоры дошли до кровопролития. Тогда он отправил в ссылку и зачинщиков, и актеров, из-за которых началась ссора, и никакими просьбами народ не мог добиться их возвращения. В Поленции чернь не выпускала с площади процессию с прахом старшего центуриона до тех пор, пока силой не вынудила у наследников большие деньги на гладиаторские зрелища. Тогда он, не выдавая своих намерений, подвел одну когорту из Рима, другую из Коттиева царства, и они внезапно, с обнаженным оружием, при звуках труб, с двух сторон вступили в город и большую часть черни и декурионов бросили в вечное заточение. Примечание. Поленция — город в Лигурии, близ Катийских Альп. Старший центурион командовал правым крылом первой манипулы триариев — отборных солдат. Право и обычай убежища он уничтожил везде, где оно еще существовало. Примечание. О народных волнениях под защитой храмовых убежищ смотри Тацит, Анналы. За то, что жители Кизика оскорбили насилием римских граждан, он лишил их город свободы, заслуженной еще в Митридатову войну. Против действий врагов он ни разу более не выступал в поход и усмирял их с помощью легатов, да и то лишь в крайнем случае и с осторожностью. Враждебных и подозреваемых царей он держал в покорности больше угрозами и укорами, чем силой. Некоторых он заманил к себе лаской и обещаниями и не отпускал, например, германца Марабода, фракийца Раскупарида или каппадокийца Архелая, царство которого он даже превратил в провинцию. Примечание. Марабод, изгнанный из Германии Арминием, бежал к Тиберию в 19 году и жил в Равенне до самой смерти в 35 году. Раскупорит, фракийский, за убийство своего соправителя Котиса, был сослан в Александрию и убит в 18 году. Архилай был вызван в Рим и вынужден к самоубийству в 17 году. По утверждению Тацита, за недоброжелательство, проявленное к Тиберию во время родосской ссылки –